детский труд и детская проституция. За решеткой без суда и следствия. Неизвестные истории о детях, находящихся в конфликте с законом. Источник – Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ. Несмотря на то, что во всем мире проводятся действия по обеспечению защиты молодых членов общества, во многих регионах детей задерживают без веских причин, иногда за нарушения, которые для взрослых не считаются преступлением, и число юных арестованных вызывает беспокойство. Государства-участники обеспечивают, чтобы ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом, указывается в Конвенции о правах ребенка, которая является одним из 7 основных международных документов в области прав человека. Однако, по данным ЮНИСЕФ, во всем мире детей лишают свободы без достаточных причин, и число таких задержанных вызывает беспокойство. Также, хотя в Конвенции ясно указывается, что тюремное заключение ребенка должно использоваться лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени, многие дети были арестованы всего-навсего по причине причинения ими беспокойства или восприятия их как носителей некой угрозы. Против большинства из них судебное дело так и не было возбуждено, однако они находились в тюрьме в течение месяцев, а иногда и лет, нередко не получая никакой юридической помощи. В некоторых странах большинство детей, находящихся в конфликте с законом, принадлежат к неблагополучным слоям населения и считаются преступниками только потому, что пытаются выжить. Обычно дети-арестанты содержатся в бесчеловечных условиях, нередко подвергаются жестокому обращению и получают тяжелые травмы в результате пыток и допросов. Часто дети становятся жертвами сексуального насилия и эксплуатации. Контекст. Выражение «дети, вступающие в конфликт с законом» применяется к любому человеку моложе 18 лет, который вступает в контакт с судебной системой по причине обвинения в каком-либо нарушении или подозрения в его совершении. Обычно такие дети обвиняются в бродяжничестве, непосещении школы, нищенстве или употреблении алкоголя, что не относится к разряду серьезных преступлений. Некоторые из них относятся к преступлениям в силу своего статуса и не считаются таковыми, если их совершает взрослый. По оценкам ЮНИСЕФ, в настоящее время во всем мире более 1 000 000 детей являются заключенными по причине вступления в конфликт с законом. Большинство детей, которые в конце концов попадают в тюрьму, живут в крайне неблагополучных семьях и принадлежат к беднейшим слоям населения, а иногда к дискриминируемым меньшинствам. Заключение детей в тюрьмы вместо поиска альтернативных мер наказания лишает их возможности найти работу и получить стипендию, сводит с людьми, совершившими гораздо более тяжелые проступки. Они выходят оттуда с клеймом преступника, и вероятность того, что они снова нарушат закон, возрастает. Есть ли альтернативы тюремному заключению? Да, утверждает ЮНИСЕФ, и предлагает, например, такие. Не заключать в тюрьму детей, которые просто пытаются выжить. Освободить от такого рода наказания тех, кто совершил незначительные преступления. Прибегать к заключению только в крайнем случае. В тюрьме содержать детей отдельно от взрослых. Правительства должны очень строго следить за ситуацией в этой области и как минимум вести учет детей, находящихся в тюрьмах, и того, сколько времени они там проводят. Гаити. ЮНИСЕФ призывает к бдительности в связи с похищениями детей. 20 июня 2008 года. Источник ООН. По данным Детского фонда ООН, на Гаити в этом году было похищено более 50 детей, которые подвергались насилию и пыткам со стороны похитителей, а несколько были убиты, сообщила представитель ЮНИСЕФ в Женеве Вероник Таво. Власти подозревают, что ответственность за эти похищения несут преступные банды, ищущие легких денег, но, к сожалению, виновные остались безнаказанными, продолжила Таво. ЮНИСЕФ также напомнил о росте похищений несовершеннолетних в Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике, раздираемых внутренними конфликтами. В Конго тысячи детей были захвачены вооруженными группами, чтобы в течение долгого времени использовать их как солдат или сексуальных рабов, заявила Таво.